ситуация. А я Варга описывает ситуацию, в которой одинокая мама сына, 9 лет, женщина, которая все может, за все берется, везет воз, а мужчины слабаки, считает, что в воспитании ребенка отец не нужен. Во всем мать может заменить отца. На лыжах, в бассейн, в мастерстве самолета и тому подобное. К чему может привести такая позиция мамы при воспитании детей? Решение. Таким образом, отвергая мужскую половину рода человеческого, она неизбежно отвергает своего сына. Источник этого отвержения в женской неудовлетворенности. Свою самооценку женщина повышает с помощью механизма психологической защиты «зелен-виноград». Мужчины слишком не нужны и плохие, чтобы страдать от недостатка их внимания. Личные проблемы мамы, искажающей свое отношение к ребенку, и провоцировали конфликтные взаимоотношения с сыном. У мальчика, как реакция протеста, развился болезненный интерес к потребностям в мужчинах. Мальчику был проведен индивидуальный курс психологической коррекции.